Технический роман стал для Платонова попыткой разобраться в собственной смешной молодости с ее поисками, метаниями, перекосами и взрывными противоречиями. Мое молодое, серьезное, смешное по форме останется главным по содержанию навсегда, надолго, отмечал он в записных книжках той поры. Несмотря на название романа, вопросы, которые герои призваны решить, далеко не технические, а нравственные, бытийные. Линия жизни Семена Душина — это уже традиционная в платоновском мире история исканий целеустремленного человека, на пути которого встает любовь к женщине. И он пытается этой любовью управлять, чтобы она не мешала великим намерениям осчастливить трудящееся человечество. Душин — своеобразный инвариант инженеров Крейцкопфа, Вогулова, Маттиссена или отца и сына Кирпичниковых. Хотя и с определенными поправками Душин хотел, чтобы земля пролежала нетленным гробом, в котором сохранилась бы живая причина действительности, чтобы социалистическая наука могла вскрыть гроб мира и спросить, сокровенное внутри его, в чем дело? И слух точной науки тогда услышит, быть может, тихий, жалобный ответ. Этому фаустовскому, активно познавательному отношению к миру противопоставлено сердечное мироощущение Щеглова, который также был согласен с неприкосновенностью земного шара, потому что его отец и мать, 4 сестры и 7 братьев лежали в могилах, а он жил один и должен теперь привлекать к научной ответственности все сокрушительные силы непонятного пространства. Однако, когда Щеглов смотрел глазами из-под лобья в высоту ночи или видел истощение людей во взаимной, истирающей суете, он понимал, что человек есть местное, бедное явление, что природа обширнее, важнее ума, и мертвые умерли навсегда. Заочный спор между Душиным и Щегловым о человеке, его жизни и смерти есть главная идеологема технического романа, а вернее, единственной, дошедшей до нас первой части. Можно сказать, что это спор 30-летнего и для своих 30 лет уже очень много испытавшего и выстрадавшего человека с идеями собственной юности. С точки зрения событийной, фактологической, куда больше автобиографического в образе Душина. Это он, сознательный, верующий в науку как в Бога, но при этом беспартийный электрик, в связи с чем в романе возникает замечательный диалог между героем и его наставником-коммунистом Чуняевым, практически взятый из реалий платоновской судьбы начала 20-х годов. Ты член партии? Нет. Ну, ничего. Будешь в виде исключения. А отчего ты не член? Это его посылают в деревню Верчевку. В реальной жизни у Платонова была Рогачевка, где Душин должен починить сломавшуюся электростанцию и где он встречает прекрасной красоты черноглазую крестьянскую девушку Лидию Вежличеву, окруженную бессильными, немощными от голода женихами с омертвевшими глазами, которые уходят прочь, а между Лидией и Душиным происходит то, что в платоновском мире с его героями обыкновенно случается не сразу. «Ты любишь меня?» — спросил Душин. «Нет», — ответила лежавшая с ним черноволосая женщина. «За что тебя любить-то?» «А как же?» — озадачился Душин. «Так», — сказала Лида, — «никак». Тогда Душину стало не жалко ее, все равно, что будет. И он, уже не чувствуя любви к ней, ожесточенно обнял ее тело с таким отчаянием, как будто готовился к разрушению. Она ничего не говорила и лежала безвольная, спокойная, как давно умолкнувший предмет, не чувствующий своего существования. Потом Душину стало грустно. Сердце его билось теперь равнодушно, точно остуженное пронесшимся ветром. Напряжение ума прекратилось, и смысл тревоги мирового вещества был теперь неинтересен. От того, что сам принял участие в этом тревожном движении, или от того, что мир стоит в стороне от счастья, и Душин обнял свою подругу спокойной рукой, тоскуя вместе с ней, что ничего не случилось в результате любви. Реакция Семена Душина напоминает то ощущение истощающей раны, которое испытал Саша Дванов после первой в своей жизни близости с крестьянкой Феклой Степановой. Вот и в техническом романе. Вчера ночью. Из него ушло в эту женщину что-то невозвратимое. Может быть, часть ума. Может быть, та тревога, которая причиняла несчастье, но одновременно томила жить как можно быстрее вперед, и теперь он видел мир каким-то более туманным и спокойным, будто зрение его ослабело. Образ Лиды, глупый и красивый, как ангел на церковной стене, но зато простой, как греющий ветер, один из самых ярких, самых влекущих женских образов в платоновской прозе. Эта молодая женщина есть предмет соблазна и искушения для многих героев, и прежде всего для застенчивого Щеглова. В ее бесстыдстве заключено нечто невинное, а в невинности бесстыдное. Лида мирно сопела во сне, и лицо ее приобрело жалобное выражение давно прожитого младенчества. По еще незабытой детской привычке она брыкалась ногами, раскидывалась и волновалась в движениях, помогая телу расти и развиваться. Наконец она раскрылась вся и стала вовсе голой и беспомощной. Тогда Щеглов смотрелся в нее силой бьющегося сердца и увидел среди нее, чего он не видел никогда, чужое и страшное, как неизвестное животное, забравшееся греться в теплые теснины человека из погибших дебри природы, или как растение, оставшееся здесь, в соседстве с сердцем и разумом от ископаемого мира. Это существо, не похожее на всю Лиду и враждебное ей, было настолько безумно и мучительно по виду, что Щеглов навсегда отрекся от него, решив любить женщину в одном чувстве и размышлении. Можно предположить, что именно такими впервые увидел молодой Платонов сокровенные части женского тела, и оттого так много Щегловского было в его ранней прозе и публицистике. Оттого так близок и понятен ему герой, который не решается прикоснуться к женщине, занятый чем-то трудным, грустным и счастливым, томительной неопределенностью сердца. Но не менее автобиографичен и яростный Душин, который прогоняет кроткого Щеглова в тот момент, когда луна, как прожектор, осветила раскинувшуюся во сне девушку, и горячая, сладостная тревога, не имеющая никакой мысли, прошла по его телу. И Душин лег с Лидой и осмысленно стал ее мужем, дабы ликвидировать в себе излишки тела, накапливающиеся в качестве любви, и спокойно сосредоточиться на серьезности жизни. Эволюция и восприятие половой любви от сожаления об утрате жизненной энергии, которую следовало бы сэкономить для организации истины и хозяйства и для блаженства своей победы над стихией наслаждения, до отношения едва ли не потребительского, до использования женского лона как места сброса излишков страсти или, говоря словами одного из ранних платоновских рассказов, место, куда исходит сатанинская густая сила, томящая душу демоном сомнений и движения. Эволюция это очень показательно. Но происходит она не сама по себе, а после возвращения студента из Верчевки, где пронзительным контрастом по отношению к молодой, обольстительной Лидии выступает образ нищей, усохшей до роста ребенка деревенской старухи. Ее случайно встречают Лида и Душин во время крестьянского молебна о ниспошлении дождя, и здесь Платонов противопоставляет влекущей силе молодой женщины обессиливающую наготу старой с той, степенью смелости и откровенности, на какую не решался в русской литературе никто. Старуха встала перед Душиным и приподняла юбку, забыв про стыд, про любовь и всякое другое неизбежное чувство. Верно было, что на старухе немного осталось живого вещества, пригодного для смерти, для гниения в земле. Душин видел ничтожное существо с костями ног, прорезающимися, как ножи, сквозь коричневую изрубцованную кожу. Душин нагнулся в сомнении и попробовал эту кожу. Она была уже мертва и тверда, как ноготь. А когда Душин, не чувствуя стыда и горя, еще далее оголил старуху, то нигде не увидел волоса на ней. И между лезвиями ее костяных ног лежали опустившиеся наружу темные, высушенные остатки родины ее детей. От старухи не отходило ни запаха, ни теплоты. Душин обследовал ее, как минерал, и сердце его сразу устало, а разум пришел в ожесточение. Старуха покорно сняла платок с головы, и Душин увидел ее облысевший череп, растрескавшийся на составные части костей, готовый развалиться и предать безвозвратному праху скупо скопленный терпеливый ум, познавший мир в труде и бедствиях. Она задрала кофту и показала грудь. На ней висели два темных, умерших червя, въевшихся внутрь грудного вместилища, остатки молочных сосудов. А кожа провалилась между ребер. Но сердце было незаметно, как оно билось. И вся грудь была так мала, что только немногое и сухое могло там находиться. Чувствовать что-либо старухе было уже нечем. Оставалось лишь мучиться и сознавать мысленно. Такая грудь ничего уже не могла делать. Ни любить, ни ненавидеть. Но на ней самой можно было склониться и заплакать. Это был странный, при этом очень целомудренный стриптиз. Антистриптиз, антисексус. И впечатление от увиденного было так сильно, что Душин заболел этой старухой и решил посвятить ей жизнь. И хотя никогда больше он ее не встречал, все равно не переставал о ней думать. Она стала для него символом страдающего человечества. Но именно символом, далеким идеалом, своеобразной мечтой, а до молодой, близкой жены ему все меньше дела. И предоставленная себе тоскующая, растущая Лида Вежличева начинает ходить по гостям, поражая молодых людей кротостью и такими неизгладимыми чертами ранней юности, что всякий почувствовал в ней обаяние, но не страсть порока. Ее добиваются многие, в их числе громадный парень с розовыми девственными щеками, лет 25, Иван Жаринов. Она же не хочет доставаться дуракам и тоскует об одном сердечном щеглове. Но тот недогадлив, и если обнимает ее по ее просьбе, то лишь тихо, как святыню. Муж ее тем временем отдает себя страсти наслаждающегося ума и любит Лиду изредка. В ней его интересует лишь маленький уголок, деталь, и то лишь для того, чтобы не терять работоспособности от приставшей к нему из природы любви и время от времени уничтожать ее в брачном акте, или, как было сказано в записных книжках этой поры, чтобы утомить себя, перестать сознавать горе человеку великого времени, спускать ежедневно плоть в жену и с плотью уходила, ослаблялась душа, становилось легче. А потом великий Душин и вовсе прогоняет ее, мечтающую о нарядах, уюте, инстинктивно тяготеющую красивым вещам, потому что для него на земле слишком худо и бедно, чтобы заниматься шелком и любовью. Но перед этим последний раз сближается с женой. И, как замечает автор, со странной интонацией, в которой непонятно чего больше, иронии ли, осуждения, сочувствия или снисхождения к человеческой немощи, в то время как в Верчевке и других невидимых селениях спали старушки и дети, обглоданные нуждою, и погибали от голода. Душин погибал от наслаждения, оставляя всех без помощи, истратив бриллианты, нажитые некогда батрацкими безмолвными поколениями, на шелковую сексуальную юбку жене, дабы она еще более стала прекрасной над кротким уродством масс. Казалось бы, все правильно. И Лидия, сексуально неразборчивая мещанка, заявляющая о себе: «А я не есть животное, такое, чтобы жить всю жизнь в одной загородке», и намеренно, вызывающе забывающая, отрекающаяся от своей бедной родины. «А на шута мне теперь родина», — ответила Лида в сердечной обиде. «Я кофту хочу. Я голодала на родине». Она заслуживает того, чтобы ее бросить, и Семен Душин, напротив, герой времени, подвижник, стремящийся к организованному устройству прекрасной жизни и знающий способ учреждения повсеместного счастья для всех мирных, трудящихся, соединенных людей. Но для Платонова того и было важно вернуться к сюжетам собственной юности, чтобы из глубины прожитых лет показать глухоту и слепоту душинского отношения к жене, которая носит под сердцем ребенка, но ничего не говорит о нем мужу, решив убежать далеко, спрятаться и родить в тайне и одиночестве. Однако не только к нему, а и ко всему миру, в котором восторжествовала бесчеловечность, обращены ее горькие слова и упреки, это ее беззащитность перед окружающим злом. Так исторический, формально, роман вбирал в себя черты современности. Своеобразным душинским не судьей, но оппонентом все отчетливее выступает Щеглов, которому не нравилась гордость Душина, стремившегося к абсолютному техническому завоеванию всей Вселенной. Не нравилась сама угрюмая вера бывшего товарища в электричество, обещающая хотя бы и на время согнуть людей в беде нужды, в тщетности личной жизни и в терпении. И в ответ на душинские прожекты он говорит тихие, нежные слова. «Если бы ты слушал не свой ум, а весь тот мир, который ты хочешь завоевать для чего-то, наверное, чтобы уничтожить его, чтобы ты стал простым, грустным, может быть, человеком, тогда бы даже телегу, какая едет сейчас на мосту, мог бы использовать для электричества. Семен, ты знаешь что? На свете много всего есть, и у нас в губернии найдется добро. Ты не мучайся из пустого воображения, ты гляди на бедные предметы, собирай их по-новому, что тебе нужно. Вот река, по мосту мужик проехал, там торфяное болото, вон тюрьма. Сумей сделать из этого электротехнику». Под этими у человеческого сердца рожденными и произнесенными предложениями подписался бы герой котлована Ващев, который тем и занимается, что собирает на земле ненужные вещи с целью вернуть им смысл. Так между котлованом и техническим романом возникают свои незримые отношения. Ведется диалог, и одновременно происходит диалог с эпохой. Так фактически выражается протест против индустриализации, безо всякой пощады, проводимой Душинами по всей стране, уже во время написания повести. И это при любви и нежности, которые Платонов к потеющим маслам, машинам, агрегатам и механизмам испытывал, но только до той поры, пока из помощников человеку они не превратились в его новых угнетателей. Не случайно автор делает вот эту запись. «Чтоб истреблять целые страны, не нужно воевать. Нужно так бояться соседей, так строить военную промышленность, так третировать население, так работать на военные запасы, что население все погибнет от экономически безрезультатного труда, а горы продуктов, одежды, машин и снарядов останутся на месте человечества вместо могильного холма и памятника. Но едва ли эта логика ведома Душину, и так же, как Ващева увольняют с завода за его задумчивость среди общего роста темпа труда, Душин увольняет, в кавычках, Щеглова от своей с ним дружбы. Ты стервец, Дмитрий, и глупый человек. Ты совсем не электрик. И хотя заканчивается технический роман примирением героев, понимающих, что им нельзя терять друг друга и расходиться, нечто иллюзорное, непрочное есть в этом согласии. Пройдет еще немного времени, и Платонов отметит в записных книжках. Разум определяет, умерщвляет, не понимая ничего. Келлер и Федоров. Дело же в сердце, в чувстве, без определения, без интеллектуальной специфики. И хотя эти слова соотносились с черновиками пьесы «14 красных избушек», они могут быть осмыслены и в отношении к техническому роману. Безусловно, утверждавшему примат бедного сердца над гордым умом. Но важна и вот еще какая параллель. Упоминанием о могилах мертвых заканчиваются и впрок, и технический роман. Только если финал бедняцкой хроники можно считать условно оптимистическим, расставаясь с товарищами и врагами, я надеюсь, что коммунизм наступит скорее, чем пройдет наша жизнь, что на могилах всех врагов, нынешних и будущих, мы встретимся с товарищами еще раз и тогда поговорим обо всем окончательно, то последние строки технического романа написаны в иной тональности. Но где свобода? Она лежит далеко в будущем, за горами труда, за новыми могилами мертвых. Движение платоновской мысли от могил врагов к могилам друзей, от коммунизма, который мы увидим, до свободы, лежащей в далеком будущем, показательно. И дело не только в том, что душевный бедняк отличается от повествователя технического романа. Дело в изменении настроения автора, который все с большей тревогой всматривался в будущее и видел, как отделяется миражный берег утопии. Он не терял веры в его существование, но, кажется, все отчетливее понимал, что ни ему, ни тем, кто моложе, достичь его суждено не будет, и это чувство лишь обостряло в Платонове любовь к обреченным героям своего времени. И новые силы, новые кадры могут погибнуть, не дождавшись еще, не достроив социализма, признавался он в записных книжках начала 1930-х годов. Но их кусочки, их горе, их поток чувства войдут в мир будущего. Прелестные молодые лица большевиков, вы еще не победите, победят ваши младенцы. Революция раскатится дальше вас. Привет верующим и умирающим в перенапряжении. Жизнь и смерть по-прежнему и по-новому встречались, проникали друг в друга в платоновской прозе, и сменить тему, уйти от их взаимодействия автор не мог. Словно навсегда обрученный с человеческим горем, и о чем бы он ни писал, главными оставались именно эти две перетекающие друг в друга сущности, живая и мертвая и живая, не пропасть, не отрицание, но их свойство и родство. Могло ли это быть напечатанным в СССР? Известен отзыв критика Ермилова на новое сочинение Платонова. Ничего принципиально нового по сравнению с «Впрок» и другими произведениями Платонова в повести нет. Ее по-прежнему населяют печальные народы и неправдоподобные чудаки. Действительность эпохи гражданской войны и начала НЭПа предстает весьма мрачной. В этой действительности не существует главное – коммунистическая партия. Ее представляют глуповатые, хотя и с большим запасом эмоциональности, странные, юродствующие чудаки. В августе 1931 года Платонов снова отправился на Среднюю Волгу. Сохранилось командировочное удостоверение, выданное ему Всесоюзным государственным объединением «Скотовод». Товарищ Платонов, занимающий должность члена общества писателей-краеведов, командируется в Средневолжский край по совхозам. Интересы литературы и производства совпали, однако то, что увидел Платонов в заволжских степях и на Северном Кавказе, выглядело удручающе. Хозрасчета нет. Рабочим ничего не разъясняют о значении хозрасчета. Соцсоревнования и ударничество отсутствуют. Сдельщиков нет. Работают по старинке артелью. По удою совхоз отстает от колхоза. Причины? Слабый удой. Непродойка. Частичная обезличка. Плохая организация труда. Недостатки кадров. Нет гвоздей. Нет железа и леса. Имеются случаи, когда рабочие, не получая зарплаты, уходят с работы. Доярки с гуртов убегали. Их догоняли верхами и заставляли работать. Имеются случаи самоубийства на этой почве. Утрата поголовья 85-90%. Как тут было перестраиваться и писать жизнеутверждающие произведения, не очень понятно. Но эти наблюдения отразились в повести «Ювенильное море», «Море юности», а другое ее рабочее название «Степное дело», которую Платонов написал, предположительно, во второй половине 1931 года.